Жизнь и служение апостола Павла. В нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы отметили, что он прибыл в Рим в 61 году новой эры, как узник, ожидающий суда пред кесарем. На протяжении 2 лет ожидания суда Павлу было разрешено жить в нанятом им доме, хотя всегда под стражей. Его обращение произошло в Дамаске каких 25 лет до его прибытия в Рим. Это действительно были 25 лет активного и ревностного служения в распространении Евангелия, и многие благословения сопровождали его действия. Церкви были основаны в Малой Азии и в Греции, тогда как в Сирии Бог употреблял его для назидания верующих, как записано в Деяниях святых апостолов в 11 главе. И в Риме он имел свободу свидетельства всем, что приходили к нему, и чтобы писать послания, которые он посылал через верных сослужителей церквам или отдельным личностям. И в конце 2 лет согласились, чтобы он предстал пред кесарем. Его обвинители, вероятно, прибыли из Иерусалима, чтобы представить свои обвинения против него. Что за зрелище это представляло, когда слабый Павел стоял в цепях перед могущим римским императором и римским советом? Павел имел мил Божий, охраняющий его мысли и сердца, потому что он посвятил свой путь, свою жизнь Богу. Павел знал, что Бог контролирует всеми событиями относительно его жизни и служению. Послание к филиппийцам, которое он написал во время 2-летнего ожидания суда, свидетельствует об изобилующей радости он имел во Христе и его уверенности, что Бог все совершит для его вечной славы. Господь Иисус Христос, будучи на земле, говорил своим ученикам об условиях, которые будут переживать его последователи в последующее время. Обратите внимание на слова в Евангелии от Луки, 12 главе, 11 стихе. «Когда же приведут вас в синагоги, к начальникам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, как должно говорить». Поэтому Павел имел всякую причину ожидать исход этого суда с уверенностью. И какое было обвинение, представленное против него? Он был обвиняем в возмущении иудеев, в исполнении их поклонения, которая обеспечивалась им законом, осквернение храма и, наконец, в нарушение спокойствия в империи своим свидетельством о Христе. Обратите внимание на слова в Деяниях святых апостолов, 21 главе, 31 стихе. «Весь Иерусалим возмутился, и это произошло потому, что Павел посетил храм». Опять мы читаем в Деяниях святых апостолов, 17 главе, 6 стихе. Эти всесветные возмутители пришли и сюда. Дальше заявляли в Деяниях святых апостолов, 17 главе, 7 стихе, «Все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем Иисуса». Обвинения сильно поддерживались посланниками Синедриона, пришедшими из Иерусалима, а также, вероятно, некоторыми представителями иудейских синагог в Малой Азии, где апостол Павел свидетельствовал и сообщал о силе Евангелия. Неверующие иудеи произвели возбуждение в Иконии. Фессалоники, иудеи из зависти, смотря на изливаемое благословение на служение Павла, возмутили город. Иудеи пришли, приготовленные, чтобы представить свое дело эффективно пред кесарем. С другой стороны, Павел не искал защитника, чтобы представлял его. Павел был доволен оставить все дело в руках Божьих. Мы не должны поэтому удивляться или ненадлежаще волноваться умом или сердцем, когда нас могут неправильно обвинять или нападать, потому что мы свидетельствовали о спасительной благодати Бога во Христе Иисусе. Ложные обвинения могут быть представлены против народа Божия. На протяжении веков мужчины и женщины по ложным обвинениям переживали заключение. Но Бог имел свою руку на жизни апостола Павла, как Он держит свою руку на жизни каждого верующего, который посвятил свою жизнь Господу. Мы не имеем записи в Писании относительно свидетельства Павла о Христе, когда повествуется о том, как он стоял перед иудейским Синедрионом и римским правителем, или даже перед царем Агриппой. Мы можем быть уверенными, однако, что кесар дал ему полную свободу вести защиту против обвинений, так сильно представленных против него. Несколько дней могли быть заняты судом, в конце которых консультант подавал свое мнение римскому императору, который, мы знаем, никогда не дискуссировал решение суда со своими консультантами. Прочитав мнение за или против обвиняемого, император тогда произносил свое решение, вынося приговор за или против обвиняемого. Решение императора может быть не в согласии с решениями, предложенными консультантами. Сама капризность Нерона могла хорошо выразиться в благоприятном приговоре для апостола. Но несмотря на то, что сделали такое утверждение, мы не можем удалить из нашего размышления превозмогающую руку Бога. Господь все еще имел некоторый труд для апостола, и дарованная ему свобода дала ему возможность течение совершить с радостью. Немедленно после дарованной ему свободы мы можем разумно предположить, что апостол отправился на восток, чтобы возобновить общение с теми церквами, которые были таким утешением для него. Из заключения апостол написал церкви Филиппах: «Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». Мы можем только себе представить, какую встречу он получил от этой любящей и верной группы верующих. Когда апостол написал краткое послание к Филимону из заключения в Риме, он попросил: «А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». И когда, посещая Филимон, апостол будет иметь привилегию встретиться с верующими церкви в Колоссах. И можно только предположить, что он также проведет время в Ефесе. Как долго апостол Павел переживал эту свободу? Ранние отцы церкви признают, что апостола выпустили на свободу в 63 году новой эры, и что он окончил жизнь мученической смертью приблизительно в 68 году новой эры. Таким образом, его свобода продолжалась около 4 лет. В это время он совершил много того, что имел в виду окончить. Посетив церкви в Греции и Малой Азии, предполагают, что он, возможно, в 64 или 65 году совершил далекое посещение Испании. Иудеи проживали в Испании. И несмотря на то, что иудеи постоянно презрением отвергали его и весть его спасения через кровь Иисуса Христа, Павел сознавал, что в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Сердце Павла оставалось обремененным о иудеях везде, и он старался представить Евангелие им, где бы они ни находились. Таким образом, посещение Испании было бы на первостепенном плане апостола Павла тех мест, которые он желал посетить. Павел сознавал, что условия могут внезапно измениться и что его жизнь может быть в опасности. Как упоминалось в предыдущей беседе, ранние отцы церкви подтверждают, что Павел действительно посетил Испанию. Это посещение требует только единственного предположения, что оно было совершено во время периода дарованной ему свободы Нероном в результате суда в Риме в 63 году новой эры. История также подтверждает, что в 64 году новой эры Нерон начал свое преследование христиан. Перед этим временем он был до некоторой степени снисходительным к ним, не предвидя никаких проблем от секты, которая развилась среди иудеев. Нерон становился все более диким в своем жизненном стиле, и в 64 году новой эры произошел великий пожар в Риме, который уничтожил часть города. Историки утверждают, что пожар уничтожил 3 или 4 части, на которые Рим был разделен. Но в то время Павел переживал свободу, а предметы капризов Нерона. Таким образом, Бог по своей безграничной благодати и мудрости избавил апостола Павла от всякой немедленной опасности и угрозы мученичества. Апостол Павел также знал, что его время в руке Бога, и что при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Аминь.